Пильвень и Запель, если правильно я запомнил их имена, авторы внушительного труда о брачных законах, совершенно игнорировали отчимов с сиротками, оставшимися у них на руках и коленях. Лучший мой друг, выпущенная ведомством социального обеспечения монография «Чикаго, 1936 год», которую ни в чем не повинная старая дева выкопала для меня с большим трудом из пыльных глубин библиотечного склада, утверждала следующее. «Не существует такого правила, чтобы всякий несовершеннолетний должен был иметь опекуна. Роль суда пассивная, и он только тогда приходит в действие, когда положение ребенка явно становится угрожающим. Я пришел к заключению, что человек назначается опекуном только после того, что он выразит торжественное и формальное желание сделаться оным. Но целые месяцы могут пройти, пока его вызовут на слушание его дела и позволят ему отрастить пару сизых крыл, приличных его чину. А между тем прекрасное демонское дитя законом предоставляется самому себе, что в сущности и относится к Долорес Гейс. Затем слушается дело. 2-3 вопроса со стороны судьи, 2-3 успокоительных ответа со стороны адвоката, улыбки, кивок, моросящий дождик на дворе и утверждение в должности сделано. И все-таки я не дерзал. Не соваться. Быть мышью. Лежать, свернувшись в норе. Суд начинал развивать судорожную деятельность только тогда, когда впутывался денежный вопрос. 2 корыстных опекуна, обокраденная сирота, 3-й еще более зубастый участник. Но в данном случае все было в совершенном порядке. Давно сделан был инвентарь, и небольшое материнское наследство ждало в полной неприкосновенности совершеннолетия Долорес Гейс. Благоразумнейшим курсом, казалось, было воздержание от подачи прошения. Да, но не вмешается ли какая-нибудь организация, вроде человеколюбивого общества, если буду держаться слишком тихо? Дружески настроенный Фарло, который был чем-то вроде судебного ходатая и мог бы, вероятно, дать солидный совет, слишком был занят раковым заболеванием жены, чтобы сделать больше того, что обещал, а именно продолжать заботиться о тощем имуществе Шарлотты, пока я не оправлюсь весьма постепенно от потрясения, произведенного на меня ее смертью. Я твердо внушил ему, что Долорес — моя незаконная дочь, и поэтому не мог ожидать, чтобы он вчуже интересовался положением. Как читатель успел, вероятно, смекнуть, делец я никудышный. Но, конечно, ни лень, ни незнание не должны бы были помешать мне искать профессиональной подмоги на стороне. Останавливало меня ужасное чувство, что коли стану приставать к судьбе и стараться обосновать и осмыслить ее баснословный подарок, этот подарок будет вдруг отнят у меня, как тот чертог на вершине горы в восточной сказке, который исчезал, лишь только тот или иной покупатель спрашивал сторожа, отчего это издали так ясно виднеется полоска закатного неба между черной скалой и фундаментом. Я подумал, что в Берцлее, где находится Берцлейский женский университет, я, наверное, отыщу те справочники, с которыми мне еще не удалось ознакомиться, как, например, трактат Вернера об американском законе опекунства или некоторые брошюры, издаваемые детским бюро. Я решил, кроме того, что для Лолиты все будет лучше, чем деморализующее безделье, в котором она пребывала. Мне удавалось заставить ее оказать мне столько сладких услуг. Их перечень привел бы в величайшее изумление педагога-теоретика. Но ни угрозами, ни мольбами я не мог убедить ее прочитать что-либо иное, чем так называемые книги комиксов или рассказы в журнальчиках для американского прекрасного пола. Любая литература рангом чуть выше отзывалась для нее гимназией. И хотя она была не прочь когда-нибудь попробовать сказки Шахерезады или маленькие женщины, она категорически отказывалась тратить каникулы на такие серьезные ученые книги.